тот последний мирный субботний вечер я ехал в машине из городской квартиры на Кунцевскую дачу Иосифа Виссарионовича. Для чего? Для того, чтобы по субботнему обыкновению помыться в баньке. К этому удовольствию Сталин пристрастился еще в сибирской ссылке. После жгучего мороза или пронизывающей северной сырости очень полезно было прокалиться сухим паром, похлестаться пахучим березовым веником, выгнать из всех мышц и костей ломоту и простуду, словно бы очиститься, помолодеть. Особенно хорошо натапливала когда-то баньку, умела поддать жару, квасом плеская на раскаленные камни, та женщина, у которой родился в ссылке внебрачный сын Иосифа Виссарионовича. Так что и воспоминания у него были приятные. Банька, построенная по указанию Сталина в блинах, была простая и напоминала обычную сибирскую крестьянскую. Бревенчатые стены, оконцы, полок. С расчетом на 4-5 человек. А пользовались только мы двое. Да еще допускался иногда Николай Власик, дабы потереть спины. Под его непосредственным доглядом баньку убирали, обхаживали, топили. Пытался распространить свое покровительство на баньку некий Паукер, ведавший при Ягоде охраной членов Политбюро. Однако это ему не удалось. К концу 30-х годов наши субботние омовения стали традиционными. Осенью и зимой каждую неделю, летом пореже. Иосиф Виссарионович расслаблялся, отдыхал от тяжкого груза размышлений и решений. Основательно попарившись, мы с ним, взяв бутылку коньяка в тулупах и валенках, выходили на террасу дачного дома посидеть в креслах, подышать чистым морозным воздухом. Летом ограничивались бутылкой сухого на той же террасе в ночной тишине. На Сталина это действовало очень благотворительно. Он потом крепко и долго спал. На следующий день чувствовал себя бодрым, полным сил. С каждым годом подобная разрядка была Сталину все нужнее, ведь ему шел 7-й десяток. Внешне он мало менялся. Смуглое, мускулистое тело могли бы позавидовать и 40-летние. Цепкая память, страсть и неутомимость в работе. Но я-то видел, как поседела и поредела его недавно еще густая шевелюра. Особенно быстро редели волосы у затылка. Там уже просвечивала лысина. Валкой, замедленной, грузноватой стала походка. В общем, для своего возраста он был вполне в форме. Соответствовал. Я несколько раз говорил об этом Иосифу Виссарионовичу, доставляя ему тем самым успокаивающее удовлетворение. В тот вечер, а точнее в ту ночь, Сталин приехал из Кремля в блины позже обычного. Был утомлен, молчалив, парился без удовольствия, вроде бы по обязанности. Потом, спустя время, я попытался восстановить подробности, но вспомнилось немного. Обычно, моясь, мы не говорили о делах, отдыхали. А на этот раз Иосиф Виссарионович не мог, видимо, отключиться от забот, если не прямо, то косвенно возвращался к ним. В стороне Филевского парка, помнится, раздался гул авиационных моторов. Власик приоткрыл дверь, убедился, что это самолеты, и принялся рассказывать о том, что для самолетов, направляющихся из Москвы на запад или наоборот с запада к столице, отличным ориентиром и днем и ночью служит Москва-река. Летчики выходят к реке возле Можайска, и она надежно выводит их хоть в Тушино.